Папка номер 9. Казахстан. Середина ноября 1958 года, июль 1959 года. Коле, дяде Петру. Нет, дядя, проповеди кормчего мало похожи на обычные церковные, вернее, совсем не похожи. Последнее время такое случается нечасто, но когда кто-то из странников добирается до корабля, кормчий, дав ему день отдыха, долго молится с пришедшим, затем со всем тщанием исповедует его, или они исповедуются друг другу. После этого беглец делается чист перед Богом, открыт для его слова, и кормчий, усадив странника рядом с собой, увещевает его и укрепляет. Уча, заклиная стихами Писания, требует уходить, удаляться, что есть силы бежать от любого зла. Коля, дяде Юрию. Кормчий различает странников. Про одних говорит, что в молитвах, которые они обращают ко Всевышнему, только и есть, что ты оставлен и никому не нужен. Эти, ища Господа, идут сами, не зная куда. Они, может, давно его потеряли. Но только сейчас это поняли. Теперь клищут, клищут, но никто не отзывается. Такой путь обычно остается безблагодатным. Будто ты заплутал в лесу, ходишь вокруг да около дома, а найти его не можешь. Другие, когда идут, всегда видят Бога. Где бы он ни шел, ровной степью, горами или лесной чащобой, не отстают и на шаг. Знают дорога, которой их ведут в небесный Иерусалим. Коля, дядя Артемию. Капралов недоволен, когда кто-то из странников говорит, что бежал, не разбирая дороги, или что, когда он бежал, кусты хлестали его по лицу. Уход человека от зла кормчий никак не связывает с боязнью, робостью. Другого страха, кроме страха Божия, он не признает. Кроме того, по его представлению, грех прочно привязан к месту своей оседлости. И когда ты проходишь мимо, он как репейник цепляется за тебя. Но зрение у зла таково, что если не обращаешь на него внимания, читая молитву, идешь себе и идешь, оно тебя просто не заметит. Поэтому если страннику пришлось бежать во весь опор, из последних сил уходить от погони, значит грех уже поставил на нем мету. Коля, дяде Юрию. Бегун, который прожил у нас почти неделю, рассказывал, что, спасаясь от нечистой силы, он бывает как заяц, двоит и троит след, а то, как беглый каторжник, чтобы сбить с толку собаку, посыпает свои следы табаком. Обычно же просто читаешь, читаешь, отче наш, и бес отстает, теряет к тебе интерес. Коля, дяде Юрию. Кормчий говорит, что когда-то год ходил вместе с бегуном, весьма любимым Господом. Бывало, бес так мучил несчастного, что ему делалось невмоготу. Тогда Господь брал себе вид другого странника, все, от грязного тела до рубища, в которое оно было одето, и уводил нечистого в горы. Там, как молодая коза, он прыгал со скалы на скалу, пока бес в полном изнеможении не сваливался в какую-нибудь пропасть. Коля, дяде Артемию. Как ты и просил вчера, заговорил с кормчим о храме. Что для тебя, что для него? Вышний храм – прообраз всех земных храмов, а литургия – прообраз грядущей вечной жизни. Но он не согласился, что только храм есть место обитания Господа, и лишь там ты сможешь подняться, взойти к его престолу. Кормчий убежден, что где бы человек ни был, стоит встать на путь спасения, он уже не останется один. Высшая сила, когда зрима, как в Синае, когда незрима, будет сопровождать его, вести чуть ли не за руку. Коля, дяде Петру. Сегодня кормчий вернулся к разговору о Соломоновом храме и его разрушении, о беженстве, рассеянии святости по лику всей земли и о ее возвращении, собирании перед концом времен. Коля, дяде Ференсу. Кормчий говорит, что храм рукотворен и может быть разрушен по причине наших грехов. Так уже было не раз. Другое дело, завет Бога с человеком, он вечен. Коля, дяде Степану. Кормчий говорит, что после императора Тита каждый наш монастырь, церковь, часовня и каждая литургия, что служится в них, на равных всякая человеческая душа, молящаяся Богу, полна неприходящей тоски по Соломонову храму и небесному Иерусалиму. Дядя Петр, Коле. Как я понимаю твоего кормчего, он считает, что после того, как храм был осквернен и разрушен, благодать ушла из него, вместе со странниками рассеялась по миру. Теперь ее купели души истинно верующих. Она покоится в них, как в святая святых. Дядя Юрий, Коля. Я тоже думаю, что душа каждого праведного человека, вообще любого человека, когда он молится Всевышнему, есть храм. Авраам, кочуя по пустыне, будто в святилище, в самом себе хранил веру в единого Бога. Спустя несколько веков тем же путем пошел и народ, плоть от плоти его семя. В недолгое время государственной жизни Израиль построил для единого Бога храм, первый, потом второй. Когда оба они были разрушены, взял веру и ушел с ней в изгнание. Перейдя Красное море и заключив завет, евреи сделали Господу походный храм, точно такой, какой он пожелал. Собирали его на стоянке, приносили всесильному жертву, а на утро, перед тем, как тронуться в путь, снова разбирали, взваливали на вьючных животных. Подобно этому и мы всю жизнь тащим поклажу, в конец устав, останавливаемся на привал, готовим нехитрую еду, перед тем же, как устроиться на ночлег, опускаемся на колени и, молясь Господу, сами обращаемся в храм. Коля, маме. Для кормчего храм везде, где человек помнит о Боге, и всегда, когда он о нем помнит. Молитвы, которые на своем пути возносят странники, это жертвоприношение Господу, и они также ему угодны, как всесожжение праведного Авеля. Дядя Петр, Коля. Тогда и земля везде, где Господь, святая. Смотри, в исходе так названо место, где рос куст терновника, неопалимая купина и гора Синай, на которой Господь говорил с Моисеем. Дядя Ференс, Коля. Если это так, отчаянные попытки перенести к нам, в наши Палестины, божественную историю, всю ее с начала и до конца, будут поняты. Дядя Артемий, Коля. Вне этого нашей веры нет и никогда не было бы. Дядя Петр, Коля. В каждом из нас семя его потомков, как в Адаме со дня его сотворения было семя всего рода человеческого. Дальше поколение за поколением зерна проклевываются и прорастают. Когда наступит срок, приносят плоды, затем, в свою очередь, уходят в небытие. Время между зачатием человека и тем, когда ему закроют глаза, есть время познания добра и зла. Невеселое, главное, слишком ранних уроков, по этой причине Господь и хотел уберечь от них Адама. Но тот первородным грехом все погубил. Кормчий говорит, что Спаситель не явится, прежде чем род человеческий не переварит яблоко, соблазнившее прародителей. На страшном суде познание каждого оценят и под прошлым, что выстроено грехом, подведут черту. Потом собранию народа будет дано воскреснуть, то есть вкусить от плода другого райского древа жизни. Дядя Юрий, Коля, убежден, что так же и с верой. Когда ее семя попадает внутрь и начинает расти, меняется весь твой состав. Оттого между человеком веры и человеком безверия пропасть. Вера требует тишины. Напротив, все действия, путь ко злу, крови, последнее касается нас напрямую. Коля, дядя Артемию, Кормчий считает землю обетованную за детское место или за гнездо, в котором вера высиживается, как птичье яйцо, день за днем, пока птенец не проклюнется, не вылупится на свет Божий. Говорит и о семенах веры. Не знает, сумеют ли прорасти, пустить корни. Дядя Ференц Коле. Вера пришла извне, и чтобы ее принять, с ней житься требовалось время. Много времени, много одиночества и тишины. Дядя Евгений Коле. От того, что вера в нас еще не вызрела, мерещилось то одно, то другое. Каждый шаг мы или пугались, тогда, потеряв голову, бросались в рассыпную, или приходили в раж от сущей бездельцы. Устремлялись к ней с таким восторгом, что никто и ничем не мог остановить. Коля, дяде Петру. Иногда речка Пралова становится мутной. Я путаюсь в его метафорах, образах и насказаниях, только догадываюсь, что он хочет сказать. В первый год он часто говорил об окукливании бабочки. Путь народа, как и путь веры, представлялся ему неровным, рваным, в тишине едва ли не полной изоляции. Рывок? Без видимого участия со стороны все твое устройство, вся внутренняя конструкция разом делается иной? То ли это вера так все корежит, что ни ты сам, ни кто другой не могут тебя узнать, то ли еще что-то? При любом раскладе удержать взятый темп нечего и пытаться. Дальше откат, а то и паническое отступление. В лучшем случае ты будешь двигаться по инерции, ни о чем особенно не помня и не печались, без надежды, что однажды в тебе снова вызреет плод и ни с чем не сообразной силой начнет рваться наружу. Конечно, Господь милостив, и никому не заказано в конце пути бабочкой воспарить к его престолу, но велики ли шансы, сказать трудно. Беда в том, что во время окукливания вера часто сбивается с дороги, приводит черт знает куда. Так было и с нами после отмены крепостного права. То есть, чтобы мы на этот счет не думали, вера даже решительнее другого способа вводить в искушение, соблазн и самая большая опасность – пытаться что-то ускорить, нагнать, наверстать, нарушая естественный ход и порядок вещей. Как я понял Капралова, в начале века в среде странников было много споров, как и почему происходит это самое окукливание, что можно и нужно делать, чтобы не сбиться с дороги, но к ясности они не привели. Кормчие только подтвердили, что бегун, идя по земле, цепляет и добро, и зло, тернии и волчцы, перемешку с пыльцой и нектаром. Его спасение лишь в неустанной молитве. Коля, дяде Святославу. Дал кормчему письмо, где ты говоришь, власть прочна, потому что народна. Понимает вокруг соблазны, искушения, граница должна быть на замке, без колючей проволоки и следовых полос нашей святости не устоять. Капралов согласился, сказал, что да, грех напорист, яр, будто бык, и, кажется, добро обречено. Скоро вся земля сделается царством Антихриста. Но Христос, продолжал Капралов, сильнее сатаны. Если раскаемся, поможет, укроет, спрячет, в кокон, но не из колючей проволоки, а из святой бегунской нити. В нем, будто в детском месте, вера переродит человека, воскресит для новой жизни. Коля, дяди Ференцо. Первые два поколения бегуны странствовали, веря, что во имя общего блага Россию необходимо туго спеленать, что только в тишине и изоляции она прекратит метаться, сможет окуклиться и доспеть. А так в наших ранних незрелых попытках достичь престола Господня слишком много беспокойства, истерии, оттого они обречены. Хуже того, не дождавшись помощи, мы откатываемся в еще большее зло, начинаем ненавидеть Господа, который не отозвался и не откликнулся, остался к нам глух. «Коля, дяде Юрию». Капралов говорит, что вера в нас – тонкие мостки, а везде, внизу и наверху, справа и слева – искушение соблазны. Повторяет стих, глава 18, стих 7 от Матфея. «Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит». Объясняет, что соблазн от греческого «скандалон» – западня, камень на дороге, о которой все спотыкаются. Вот и мы, назвав себя новым Израилем, соблазнились, приткнулись о свою избранность. И тут же сам себе противоречит, читает стих, глава 18, стих 18 от Матфея. «Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе». Дядя Артемий, Коля. «Если первые годы провел в раю, то есть именно рай, твое родовое гнездо, наверное, можно надеяться по милости Божьей туда вернуться. Но если родился в Египте в доме рабства и ничего кроме зла в своей жизни не делал, чего ради проситься в совсем чужой Иерусалим, где мы даже не будем знать, где сесть и как встать?» Дядя Юрий, Коля. «Вечный спор. Одни говорят, что раз земля наша, земля обетованная, а мы избранный народ, значит, что бы ни делали, все угодно Богу, никто нам не судья. Другие, что мы избраны лишь потому, и пока делаем угодное Богу». Дядя Святослав, Коля. «Новый Израиль, дети лейтенанта Шмидта». Дядя Юрий, Коля. «Где бы мы ни оказались, смотрим на себя, как на нечто изъятое из общего порядка вещей. Надежда все устроить, уповая на провидение, тоже не оставляет. В конце концов, не Христос ли сказал, есть ли что-нибудь невозможное для Господа?» Коля, дядя Артемию. Андрей Денисов. Его космология – ад, Русь, второе небо и рай. Причем все подвижно. Одно опускается, другое поднимается, но в общем похоже на дантовские «ад, чистилище и рай». Бегуны аккуратными мелкими шагами, как стежками, сшивают небесный свод, и Русь удерживают ее от падения. Дядя Святослав, Коля. «Наша избранность никуда не девается, только как змея меняет кожу. В 18 году так произошло с православием. Впрочем, у всего живого цикл повторяется». Дядя Ференц, Коля. «Жизнь текучая, непостоянна. Сменив убеждения, люди переходят в другой лагерь. Но от двух вещей никуда не деться. Первое. Страна и сейчас целиком и полностью религиозная, то есть запашка урожая с гектара, производство угля и стали, внешняя политика и торговые потоки, флёр, вуаль, тень на плетень. Неважно, самозванцы мы или нет. Наша история вся... толкование на пятикнижие Моисеева. Второе – революция. Гражданская война, нынешнее время. В ряду этих законных, даже естественных, комментариев». Дядя Юрий, Коля. «Согласен, философии нашей истории нет и не может быть, есть только ее теология. Все мы, что народ, что отдельный человек, не живем. День и ночь комментируем, на свой лад объясняем, Священное Писание». Коля, дядя Петро. «Если и вправду наша жизнь, каждый ее шаг есть комментарий к Писанию, меня это не радует. Мы запутались в толкованиях и в толкованиях на толкование. Оттого любить ближнего получается плохо». Дядя Артемий, Коля. «Что касается библейского исхода, на равных нашей истории, думаю, любой путь, любая дорога, который человек идет по земле, суть, тень, отражение, проекция его пути к Богу. Мало зависит от того, кто ты, куда направляешься, она умаляется и растет не сама по себе, лишь от близости света. Когда проселком идешь от фонаря к фонарю, это хорошо видно». Коля, дядя Артемию. «В Старице похоронили Алексеева, хорошего, незлобивого человека. В свое время он был довольно известным фольклористом. Возможно, его фамилия тебе попадалась. Коренной одессит, он занимался тамошним арго. Остальные пока тянут. Коля дяде Петру. Старецкие пишут неровно. То все с копом, то один Исакиев. Палиндрома для него по-прежнему суть бытия. Так что он и теоретик, и практик. Коля дяде Евгению. Станет ли Казахстан моим детским местом, не знаю. Время покажет. В любом случае, на утробный период, второе его издание, смотрю спокойно. Из прежней жизни я изъят, родня пишет без интереса, даже мама отделывается открытками. Из старецких самый аккуратный корреспондент Исакиев, в каждой почте пара его писем. Он мой старый приятель, отбывали срок на одной зоне. Коля, дяде Петру. С Исакиевым жизнь не миндальничала. Поначалу все вроде было ничего. Писал стихотворные фельетоны для газеты «Гомельский пролетарий». Они даже пользовались успехом. Но в 1938 году в одну ночь в Беларуси арестовали всех палиндромистов, полтора десятка человек. Обвинение стандартное. Пропаганда обратимости жизни. Вообще, сущего тем самым возможность реставрации монархии в России. Коле, дяде Юрию. Исакиев считает, что палиндром есть протест против необратимости бытия. Ничего не бойся, река все та же. Уходи из Египта и возвращайся. Что Мицраим, что земля обетованная ждут тебя, дадут кров и приют. Дядя Юрий Коле прочитал про ученика Вико, некоего Фротини. Тот считал маятник палиндрома его ход от добра ко злу и обратно основой, фундаментом, движущей силой и тем, что держит, не дает распасться на части. Ссылаясь на откровение Иоанна Богослова, умолял не раскачивать лодку, боялся, что пойдем в разнос. Исакиев Коле. И Египет, и земля обетованная – части одного палиндрома. Чуть не захлебываясь в крови, мы с равным энтузиазмом скандируем его слева направо и справа налево. Дядя Ференц Коле. Что с исходом, что с возвращением в Египет? Думаю, твой Исакиев не прав. Палиндром по своей природе спокоен, уравновешен, а здесь бедствия да мятежи. Коля, дяде Петру. Вчера, рассказывая кормчему об Исакиеве и палиндромистах, сказал, что для них что конец, что начало суть одно. Потом речь зашла о запрете из второзакония варить козленка в молоке матери его. Кормчий ответил, что заповедь эта прямо следует из устройства мироздания, как оно задумано Господом. Добро следует отделить от зла, жизнь от смерти. Молоко, которым вскормлен, не должно стать источником твоих мучений. Материнские воды, в которых вынашивалось все живое, сделались погибелью лишь однажды в потоп. Запрет смешивать мясное и молочное даны в память о клятве, что нового бедствия не будет. Дядя Петр Коле. Как-то и мы с Юрием заспорили, не был ли потоп нарушением будущей Синайской заповеди не варить козленка в молоке матери его, или сама эта заповедь была дана Моисею в память, в подтверждение обетования, что другого потопа не будет. В конце концов помирились, сошлись на том, что воды потопа есть околоплодные воды уже нового, очищенного от греха человека. Начало его жизни на земле, день его сотворения, когда отошли воды. Дядя Юрий Коле. При Ное землю залил не потоп вод, а собственное зло человека, которое земля больше не могла впитать. Господь предупреждал нас об этом, но поверил один Ной. Потом, когда поры земли раскрылись и мерзость, копившаяся от сотворения мира, вышла наружу, ковчег милостью Божьей целый год плавал по страшному морю, и на нем никто не погиб. Дальше нам было обещано навсегда затворить поры земли, хотя неправда в мире и продолжала множиться. Помню, когда-то в письме из Рима дядя Петр писал: «Ты исповедуешься священнику, и когда он даст тебе поцеловать крест Евангелия, подведет под епитрахиль и, перекрестив, скажет: „Отпускай в грехи рабу Божьему во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь“. Это значит, что и новое твое зло Господь взял на себя, ему уже не излиться на землю». Дядя Юрий Коли: «Мы лили и лили потоки горя, слез думали, все уйдет, как в песок. Когда начался потоп, испугались и из молитв, обращенных к Богу, на скорую руку соорудили ковчег». Коля дяде Петру: «Кормчий согласен, что Красное море — потоп вод и огня. Нечистых оно поглотило, праведных спас ковчег веры». Коля дяде Артемию: «Исаакиев рассказывал, что по одному с ним делу проходил другой палиндромист Феофилактов, который, наоборот, то есть справа налево, причем бегло, мог читать хоть целый час. Раньше, еще до переезда в Гомель, он использовал из собственной конструкции проекционную камеру. В ней луч, прежде чем попасть на экран, отражался от двух дополнительных зеркал, отчего любой текст выходил так, будто его сразу печатали справа налево. Из-за этого приспособления Феофилактова и арестовали. Решили, что нашли шифровальный аппарат. Судили за измену родине. Срок — 15 лет». Коля дяде Петру: «Исаакиев пишет, что арестованный в январе 1938 года и проходивший с ним по одному делу, известный гомельский палиндромист Владимир Феофилактов уже на первом допросе начал давать показания. Сообщил следствию, что, как река Стикс, рубеж между миром живых и миром мертвых, Красное море – граница между зависимостью человека от человека и зависимостью человека от Бога. Второе и есть свобода. В его, Феофилактова, задачу входило убедить колеблющихся, что море мелкое, как в палиндроме, идти можно и туда, и сюда. Но пока с тобой Бог, путь один». Это, несомненно, была работа на контрреволюцию. Коля дяде Петру: «Два берега потопа, левый и правый. Считается, что Ной отплыл от греха и через год пристал к праведности, но у Исаакиева в его потопе ковчег делался чем-то вроде парома». Дядя Юрий Коле: «Казни водой, потопом и огнем Содом и Гоморра, вышедшие из бездны воды потопа, то есть воды, не загасившие, наоборот, впитавшие в себя огонь, его жар. Они кипят, колобродят, пламя в них мечется, рвется наружу». Дядя Юрий Коли: «Кроме Ноева семейства, гибель всего потомства Адама, гибель египтян и переход евреев через Красное море Аки по суху, крещение Христа в Иордане, все это... обновление, очищение водой, оправдание ею тех, кому еще можно помочь, и сама вода для одних искупление и спасение, для других — смерть, развершаяся бездна». Дядя Валентин Коле: «То, что ты слышал от Крума в Старице, и что теперь тебе пишет Исаакиев, мне уже знакомо. Недавно в Москве после 14 лет лагерей объявился мой двоюродный брат Михаил Ставиский, с которым я и раньше был дружен. Большую часть срока он отработал на воркутинских шахтах и, как и твой отец, вернулся с силикозом. Несмотря на близкое родство, вы до ареста общались со Ставискими от случая к случаю. Твоя мать их недолюбливала. Михаил был сыном американской коммунистки Нэнси Вудлок, которая попала в Москву в 19-м году по линии Коминтерна и здесь вышла замуж за другого коминтерновца Георгия Ставиского, кстати, единственного из Гоголей, кто сразу поддержал новую власть. Оба они, и Георгий, и Нэнси, в 37-м году были расстреляны. Самого Михаила арестовали двумя годами позднее, прямо посередине его медового месяца, но брак этот, как бы ни был он короток, спас ему жизнь. Жена, зовут ее Тася, фамилия Рахатова, не только с ним не развелась, в необходимости этого шага ее настойчиво убеждали, Но и все полтора десятка лет каждый месяц во время войны тоже отправляла мужу посылки с едой и теплыми вещами. Давалось ей это нелегко. Зарплату Тася получала нищенскую, была редактором в издательстве «Водный транспорт». Пухленькая хохотушка, очень хорошенькая, из детства балованная, отец начальник какого-то военно-конструкторского бюро. Она после ареста мужа изменилась до неузнаваемости. Худая от недоедания, в одном и том же, неизвестно из чего, перешитом платье, Тася сделалась пугливо. Ни с кем, кого они с Михаилом знали прежде, отношений она не поддерживала. Вся ее жизнь была поделена между работой, стоянием в гулаговских очередях и церковью. Она не только ходила на службу, но и помогала по хозяйству священнику храма Пресвятой Богородицы, казачьем переулке, отцу Константину, человеку старому и много болеющему. Мужа своего Тася все-таки дождалась, и через год после его возвращения родила дочку, которую крестили под именем Анастасия. Однако сказать, что они хорошо ладят, трудно. Тася занимается дочкой, как и раньше, помогает отцу Константину, а Михаил живет отдельно, в большой светлой комнате на Сивцевом Рашке, которую у кого-то снимает. С женой и дочкой он проводит лишь часть субботы и воскресенья, но Тася, как кажется, тяготится и этим. В сущности, ему предоставлена полная свобода, и он, не чинясь, ею пользуется. Добирая недоданное, почти на каждую ночь водит к себе новенькую ПТУшницу, в остальном тоже живет, как считает нужным. Человек очень музыкальный, он благодаря матери не просто знал английский язык на равных с русским, но и перенял выговор хорошей бостонской школы, которую Нэнси в свое время окончила. Сейчас людей с такой подготовкой мало, и стависки на расхват. Несмотря на судимость, его в нарушении всех инструкций взяли работать с переводчиком в ТАСС и на радио. Занимается он синхроном, что щедро оплачивается. В общем, денег хватает на всех, на него самого и на Тасю с дочкой, и на покровительство целой группе поэтов-палиндромистов, с которыми он сошелся после возвращения из лагеря. Михаил эстет, одевается с иголочки, любит все красивое и изящное, в частности, с удовольствием устраивает званые приемы. Этим, но и не только, он мне напоминает твоего Костицына. Поэты, над которыми Михаил шефствует, когда они совсем на мели, и подбрасывает им денег, известны как Очаковская группа. В последние пару лет их официальный день сбора у Михаила четверг. Палиндромы интересуют Ставиского давно, он считает их той балкой, на которой держится мироздание. Например, уверен, что и добро со злом, и свобода с рабством, и Христос с Антихристом все не только по сути, но и на изначальном языке образуют палиндромы. Оттого-то в последние времена мы и обманемся. Примем сатану за спасителя. Друг Михаила, поэт Храмов, доказывает, что когда Библия говорит, что человек создан по образу и подобию Божьему, имеется в виду, что Господь отпечатался в человеке как учитель в ученике. Однако и тут, говорит Храмов, перед концом все перевернется. Сотворенное объявит себя Творцом, и главное, в качестве Творца окажется признано. Мир, который человек изваяет, будет мало похож на мир, который мы знаем. В любом случае, Бог из него уйдет. Ставиский спрашивает, как тогда будет устроена жизнь? Храмов отвечает, что нет нужды гадать, многое уже и сейчас ясно. У Храмова на бумаге голос тихий, такой же он и за столом, пока разговор кажется ему пустым, но стоит что-то в нем задеть, в Храмове появляется почти пророческий пафос. Вот и здесь начинает он с того, что мнение, будто человек самоназванно объявил себя Богом, есть злобный навет. Наоборот, мы до сих пор, как можем, противимся поклонению себе. Быть Богом тяжело. Взваливать это на свои плечи никто не хочет. Хорошо, мирно соглашается Ставицкий, допустим, что на человека возвели напраслину. И все же дым без огня — вещь нечастая. Храмов с этим не спорит, говорит, что огонь и вправду был, но не человек его разжигал. Просто все живое и неживое однажды пришло и сказало, что мир, каким оно его знает, давно плод рук именно человека. К Саваофу он не имеет отношения. Мы, сказала ему, сущие твои и только твои дети. Например, природа каждый день говорит человеку, ты нас и размножаешь, и питаешь, и защищаешь от болезней. Корова не проживет и 3 дней, если ты ее не подоишь. Пшеница и рис, кукуруза и соя, все мы вымрем, если ты не будешь нас растить. Новый мир, продолжал Храмов, лучше уходящего. В нем ничего не пущено на самотек. Если ты любишь своего господина, нужен ему и сам каждую минуту в нем нуждаешься, это твоя санкция на жизнь. То есть между вами такая связь, что нечисти и в голову не придет пытаться тебя совратить. Смотрите, Михаил, при мне объяснял он Ставиському, все, что создал прежний господин, успело вырасти, прожить жизнь и состариться, но никто никого не подумал спасать. Похоже, Господь сразу от нас устал и хотел одного покоя. Мир, который поначалу казался таким хорошим, быстро ему разонравился, в самом деле, чему радоваться и где тут добро, когда, как установил Дарвин, все воюет со всем и только сильный получает право на жизнь. То есть в мире, которого скоро не станет, единственным законом была сила, но в том, который его сменит, свидетельствовал Храмов, будет по-другому. Его столпом сделается доверие к своему Создателю, его нужда в тебе. Храмова тогда поддержал старый товарищ Ставиского и тоже палиндромист Утехин. «В грядущем мире, — сказал он, — не будет разницы между живым и неживым, все на равных будет рождаться и, пройдя свой путь, умирать. Поколения вещей станут сменять одно другое так же, как поколение живых существ, только размножаться они будут не собственным своеволием, а единственной нуждой в них человека, высшей силы, недоступной ничьему разумению». Коле дяде Ференцу. Исаакиев везде находил палиндромы, говорил мне, смотри, вот церковь, отражаясь в озерной воде, она будто сады Семирамиды, не касается земли, плывет в воздухе. Исаакиев Коле. Древние греки писали на своих памятниках палиндромные эпитафии. Вдобавок врезали в могильную плиту чашу, дождевая вода, наполнив ее, отражала и еще раз двоила надпись «Смерть есть разрушение и хаос, в вечном мире бал правит симметрия». Исаакиев Коле. По тому же принципу спроектирован и парадный зал дворца иранского хана, у которого Велимир Хлебников одно время был домашним учителем. Пол прикрыт сверху хрустальным стеклом, в него вмонтирован большой аквариум, над которым зеркальный потолок, так что пышные тропические рыбки плавают и у тебя под ногами, и над головой. Исаакиев Коле. Палиндромы – слова, которые всматриваются в свое отражение, осколки зеркала, втоптанные в язык. Надежда собрать все и склеить по-прежнему жива. Исаакиев Коле. Слова – душа мироздания, смысл и назначение, которое живое получило при сотворении. Отпечаток рук, которыми он нас лепил, дыхание жизни, которое своими устами в нас вдунул. Дядя Юрий Коле. Даже те, кому дано живое чувство Бога, согласны, что пространство Слова и есть истинная его территория, истинный его объем. Эти пределы Господь покидает редко. Такое было, когда на Синае он помещался в столбе огня и дыма. Все знают о попытках растворить Бога в природе, они будут повторяться и дальше, но в успех я не верю. Причина проста – природа существует сама по себе. Она занята своими делами, своими страстями, своей едой и своим потомством. Одно лишь слово возвращает к началу, ко времени, когда был смысл и общая для всех правда. Бог желает дать нам свободу, Сама умолился и ушел в слово. Дядя Юрий Коли. Природные человеческие чувства, обоняние, осязание, слух и прочее – орудия познания мира. Они ни во что не вмешиваются, принимают все как есть. Слово грубее, деятельнее, без него преображение невозможно. Дядя Юрий, Коля. Теперь об одеждах Иосифа. Мир слишком пест, праздничен, чересчур цветастый, горласт. Не пропустив его через слово, человек не поймет единого Бога, Создателя сущего. Все, чем мы видим и слышим, обоняем и осязаем, то есть наши органы чувств, суть – злокозненные язычники. Творец мог открыться человеку только в слове и только среди бедных звуками, красками однообразных бескрайних пустынь. Оттого Авраам ушел из Ура Халдейского, а Моисей увел народ из Египта в каменистый Синай. Туда же из привычной жизни бежали и монахи. Буквы, слова скупы и статичны. Глядя ими на мир, ум человека изощряется. Из вышесказанного я делаю два вывода. Первый – корень всех попыток упростить мир един, тоска по Господу. Второй – коммунизм есть плач, но не по Создателю, а по раю, откуда он нас изгнал. Дядя Юрий Коли. По греховной природе человеку не дано узреть Бога и остаться жить. Оттого Господь является ему или в облаке, или в слове. Коля дяде Петру. Исаакиев считает палиндромы речью голосом самого языка, не тем, что мы так или иначе ему навязываем, а что он сам хочет сказать. В палиндромах, пишет он, суть возникает сама собой, возникает случайно и из случайного. Ты смотришь на бесконечные ряды букв, которые давно уже не собираешь в слова, фразы, строчки. Вместо всего этого, вместо пропусков и знаков препинания, кто-то, расшалившись, засыпал письмо битым стеклом. Теперь осколки играют буквами в пинг-понг. Исаакиев Коли. Слова чересчур разные. Когда ставишь их рядом, они чужие друг другу. Сколько ни убеждай, осадок этот никуда не девается. Родственность звучания, вообще родственность лишь в палиндромах. Только в них та волна, что организует пространство, не дает ему распасться на части. Те интимные отношения слов, по которым мы давно томимся. Исаакиев Коли. Будущее за языком палиндрома, ему по плечу любые испытания. Верю, его не сломает и апокалипсис. Исаакиев Коли. Что до формы, рифмы, размера, прочих тонкостей строфики, то сонеты, станции, катрены, дактили, амфибрахии и александрийский стих не более чем вериги, епитимии, которые поэт сам на себя накладывает. Конечно, плохо, если они так давят, что не дают дышать, но если их вовсе не замечаешь, если в строках совсем нет затрудненности речи, тебе никогда и никого не отмолить. Без страданий нет искупления. Палиндромисты среди поэтов даже не пустынники, если они на кого и похожи, то на Симеона Столпника. Исаакиев Коли. Палиндром тоталитарен, но тут же уязвим, слаб, непрочен. Заменишь в нем «ё» на «е», и он сделается нем, тихо уйдет. Дядя Юрий Коли. Также тоталитарен и канон. Вообще все, что рождено страхом человека перед самим собой. Это не борьба хорошего с лучшим, а плохого с еще худшим. Дядя Юрий Коли. Люди слишком разные. Чтобы никого не испугать, не оттолкнуть, Господь даже веру каждому дает по его силам. Дядя Петр Коли. Господь в ужасе от нас, от нашей способности превращать любое добро во зло, тем не менее Он ни в ком и ничего не ломает, терпеливо ждет, верит, что однажды человек одумается. Дядя Артемий Коли. Что Ветхий, что Новый Завет – все путь с редкими рывками вперед и бесчисленными отступлениями. и мы, в которых страха больше, чем надежды, а канон – нечто вроде «ни шагу назад», эдкий заградотряд. Дядя Ференс Колли. Мало доверяя земным властям, люди испокон века требовали письменных законов и, получив их, со смирением подчинялись. С Богом, как кажется, дело иное. Вера, что в заповедях, что в каноне, меня не утешает. Во времени, когда человек просто говорил с Всевышним, было больше правды. Коля, дядя Янушу. Синопсис у дяди Оскара есть. Послал еще и старицы. С тех пор переписываемся регулярно. Половина того, что знаю о Сойминке, от Станицына. Коля, дядя Петро. Сониного деда, конечно, знаю. Ребенком не раз бывал в его мастерской. В отличие от других взрослых, он ничего не скрывал, не прятал. Обычно, что человек думает, так сразу не скажешь. А тут на холсте была видна каждая его мысль. С тех пор, как я вышел из лагеря, мы переписываемся. Он писал мне и в Старицу, и в Москву, хотя реже пишет и сюда, в Казахстан. Оскар Станицын, Коля. Курск. В городе в 13-м году прямо перед войной построили большой цирк. Горожане от идущих там представлений в восторге. Отступают немцы или наступают, билетов не достать. И теперь, когда гражданская война и белые почем зря режут красных, а красные и белых, цирк не теряет популярности. Власть меняется каждые несколько месяцев, иногда и чаще. Но чьи бы войска ни стояли в городе, цирк любят все и все ему рады. Конечно, кто контролирует город, понять можно. При белых в шапито гвоздь программы – схватки борцов-классиков, и арена официально именуется ареной борьбы сил добра и зла. Когда придут красные, она станет называться ареной имени классовой борьбы, и предварять представление будет лекция на ту же тему. Но пока в городе белые, борцы-классики в черном трико, нечисть, а не обычно из пленных красноармейцев, в белом ангелы, а то и сам Христос. Одна пара сменяет другую, но все подобраны так, что добро уверенно побеждает зло. Впрочем, зрители все равно довольны, ведь главный вопрос о жизни и смерти дан им на откуп. Как в римском амфитеатре, без тени сомнения, они опускают вниз большой палец, и проигравший схватку большевик приговорен к расстрелу. Когда в город войдут красные, старые декорации сломают, по сути, все то же самое, но антураж другой. На арене красные и белые идут стенка на стенку, последние из пленных деникинцев. Они измождены, ко всему безразличны, знают, что даже если пачи чая не победят, зрители тем же опущенным вниз пальцем вынесут им расстрельный приговор. Красные свежи и хорошо накормлены, в их успехе никто не сомневается. Раньше билеты продавали за деньги, выменивали на хлеб, на сахар, теперь их распределяют по заводам, фабрикам и железнодорожным депо. Так что поддержка зала красным обеспечена. Вдобавок, чтобы не было неожиданностей, у красных под бинтами свинчатки, и зрители кричат от восторга, когда они добивают тех, кто лежит на посыпанной опилками арене. Впрочем, для белых это лучший исход. Дело в том, что прямо под ареной подвал, где деникинцев и расстреливают. На небольшую, сделанную в железнодорожных мастерских тележку, одного за другим кидают раненых и сталкивают вниз. Радиус круга, по которому уложены рельсы, мал и быстро сужается, оттого колеса едут с адским скрежетом. Благодаря расставленным зеркалам, зрителям видно, как тележка, разгоняясь, входит в штопор, также хорошо будет виден и расстрел. Дядя Юрий, Коля. В Курске в сильный дождь мы сидели под куполом цирка шапито и смотрели, как стенка на стенку дерутся белые и красные. Потом на арене их сменили лошадки в изукрашенной сбруе и с плюмажами. Подобно нам, они бегали и бегали по кругу. Коля, дядя Петро. Я рассказал кормчему о Курске, и он ответил, что те, кто строил цирк, решили, что уж лучше бегать по кругу, чем через Красное море из Египта в землю обетованную, и снова через Красное море обратно в Египет. Дядя Святослав Коли. А я убежден, что бои стенка на стенку, которые с 18 по 21 год раз в неделю проводились на сцене Курского цирка, были прообразом решающей схватки сил добра и зла. Дядя Петр Коли. Когда-то Оскар Станицын входил в обойму, был обласкан. Из того, что он сделал в 20-е годы, все выделяют серию картин «Рабочий класс при коммунизме». Ею проиллюстрировано третье издание книги «Трудовые установки» знаменитого теоретика пролетарского труда Алексея Гастева. Работы вполне футуристические. В то же время видно, сколь много Оскар взял из иконописи и техники витражей. Картины не просто лучистые и лучезарны, рабочие на них как бы светятся изнутри. Они похожи на уличные фонари. Плоть, матовое стекло, а за ним будто свечи непорочные души. Перед рабочими маслянистые лоснящиеся тела станков и машин. Мастеровые тянут к ним руки, смотрят, как на возлюбленных, как жених на невесту. Французская газета «Либерасьон» после Парижской выставки, на которой в числе других экспонировались и эти работы, отмечала удачно подобранный колорит. Что лица, что тела пролетариев нежно-розовые, иногда зеленоватых тонов, и композицию. Отдельный вопрос перспективы и пропорции, они не нарушены, просто все – заводские корпуса, машины и станки, ступни ног рабочих, на полладони приподнято над землей и как бы устремлено ввысь. В будущие сады – Семирамиды. Также вверх смещенный центр тяжести фигур. Еще одна новость – одежда мастеровых. Даже спецовки скроены летящими. Видно, что держат их не плечи человека, а прорезавшиеся, уже чуть растопыренные крылышки. Совсем скоро они войдут в силу, расправятся, и человек сделается как птица. Коля дяде Евгению. Дорогой дядя, ты спрашиваешь меня, есть ли у бегунов свои священные тексты, и если есть, где их можно прочитать. Я живу на корабле недавно и только начинаю во все входить. Помня о твоей аккуратности палеографа, пишу лишь о том, что сам держал в руках, плюс комментарий, который слышал от кормчего. Примерно с 30-го года и до конца царствования Николая I бегуны много спорили, есть ли всякое удаление от зла, то есть когда ты, как Авраам из Ура или Лот, со своим семейством из Содома, бежишь, немедля и не оглядываясь, прямой столбовой дорогой к Господу. Сошлись, что коли Господь не раз говорит, что иначе не спастись, этого довольно и по нынешним временам больше от человека требовать нельзя. Такой путь многим оказался под силу, и после Крымской войны правительство доносило царю, что число бегунов многократно умножилось. И если брать целокупно, то есть все толки и ответвления, доходят на территории империи до 3 миллионов душ, тогда же при арестах у бегунов стали изымать, кроме их собственных страннических паспортов, полный свод стихов, из Ветхого и Нового Завета, которых Господь говорит избранным своим «покинь, пойди, удались». Каждый стих сопровождался кратким 3-4 строки пояснением. Довольно много подобных сборников до сих пор хранится в Центральном государственном архиве в фонде 3-го охранного отделения собственной его императорского величества канцелярии. Часть из них переписана от руки, другие отпечатаны на гектографе. Печать, как правило, блеклая и неразборчивая. Некоторые переплетены, но на живую нитку, из-за чего неповрежденных экземпляров единицы. Приводить здесь этот сборник большого смысла не вижу. Если возникнет нужда, архив ни для кого не закрыт. Кроме того, сборник можно составить самостоятельно. Времени работа займет немного. Достаточно взять любую симфонию на Священное Писание и выписать необходимые стихи. Последнее, что полезно сказать, традиция твердо приписывает составление сборника другому Лукиану Капралову, беглому крепостному крестьянину села Семенова, владелец его, отставной поручик гвардии Алексей Тимофеевич Грапов. По преданию, в конце 50-х годов этот Капралов был кормчим бегунского корабля где-то на Южном Урале. Вещи, которые мне интересно, слышу почти каждый день, но они отрывочны, и пока собрать их во что-то единое не умею. Отец здесь свой, а я гость, человек временный, сторонний, таким же является и мое любопытство. По обстоятельствам времени бегуны существуют в глубоком подполье. Похоже, другого пути и нет, но нашего кормчего это удручает. Со мной он открыт и ласков, ни в чем не ограничивает, но когда кто-то приходит, я, чтобы не стеснять, сам ухожу из дома. В следующем письме пошлю тебе настоящий бегунский паспорт. Нашел его в ларе для муки и круп. Отец показал паспорт кормчему, и тот сказал, что в минувшем веке подобные изготавливались тысячами. Коля дяде Петру. Бегунство XIX века связано с именем Лукиана Капралова. Он разрешил многие сомнения единоверцев и почитаем бегунами не меньше, чем братья Денисовы старобрядцами. Еще важнее было другое. До этого Капралова убежища бегунов назывались пристанями, а те, кто их держал, пристанщиками. Начиная же с него, бегунские приюты все упорнее зовутся кораблями, а те, кто ими правит, кормчими. Вряд ли это случайно. Подошедшим рассказам в последние годы жизни Капралов почти обезножил. На корабле был земляной пол, как чернозем, матово блестевший от жира. И вот, проповедуя, он тяжелыми, распухшими от воды коленями, прижимал слова Спасителя к земле и будто клювом, руками рвал этот хлеб. Дальше, боясь, что ученики не примут, отрыгнут благую весть, не раздавал, а кусок за куском заталкивал ее в самую глубину их разъятых, разверстых глоток. В свою очередь ученики уже одни, повстречав путника, который совсем устал, обессилел в дороге, словно собственного птенца из уст в уста, кормили его той же святой пищей. Коля дяди Ференцо. Родился этот Капралов еще при Екатерине и учил, что сейчас конечные времена. Последняя возможность выйти из рабства, из ада, и пойти к Богу, который нас ждет. Романовы фараоны, при них святая земля переродилась, сама сделалась гибельным Египтом. Принять это нелегко, оттого себя и обманываем. Коля дяди Артемию. Слышал еще про одного Капралова, который родился во время Крымской войны, а умер в 1933 году, 1 февраля. Как раз в день, когда было объявлено, что первая пятилетка выполнена досрочно за 4 года и 5 месяцев. Коля, дядя Петру. Сам, отсидевший 7 лет, этот кормчий до конца своих дней думал, как все простить и всех оправдать. Жизнь нынешняя и жизнь вечная были для него частями одной жизни, и он видел весь путь несчастного, без вины преследуемого человека. Вот с кротостью и смирением бедняга раз за разом вслед за правой подставляет обидчику левую щеку, а вот уже он отмучился и спустил дух, и его встречают ангелы Божии. Отирают кровь с ран, лечат, врачуют тело, душу, затем, как праведника, со всей мыслимой торжественностью ведут в райские чертоги. Он говорил, что нашему времени с неимоверной жестокостью удалось разорвать связь человека с домом, с землей, в которую, казалось, он намертво врос. Сделать его вечным, неприкаянным странником. Конечно, этот путь никто добровольно не выбирал, и Бога здесь тоже не было. Но неготовность человека порвать с прошлым, выше крыши, переполненным грехами, многое оправдывает. Когда кормчему указывали, что между странником и арестантом нет ничего общего, «Зэк намертво крепок в тюрьме, зоне», он отвечал, что, несмотря на колючую проволоку, вышки с часовыми и собак. Это крепость мнимая. Лагерь – нечто вроде странноприимного дома. По-настоящему пустить в нем корни еще никому не удавалось. Коля, дяде Петру. На большинстве странических кораблей испокон века повелось, что после кончины ухода прежнего кормчего новым становится его келейник. Обычно, чтобы запутать сбить с толку власти, он берет имя и фамилию своего предшественника, которые делаются как бы родовыми. Поэтому, дядя Петр, сказать точно, кто из кормчих что и когда говорил, трудно. Коля, дяде Петру. К тому капралову, который правил кораблем до нынешнего кормчего, относились по-разному. Я слышал, что он из хорошей семьи и в юности жил в Англии, увлекался стипльчезом, по этой причине ревновавшие к его славе объясняли, что капраловский бег другой, нежели у побежавших единственного бога ради. Впрочем, и они отдавали должное легкости, стремительности его хода, умению зависать в воздухе. Говорили, что и в старости он ходил по лесу так, что не хрустнет ни одна ветка. Его почитатели утверждали, что это от того, что Господь в награду за праведность одарил Капралова ангельскими крылами. Однако, чтобы не смущать народ будничностью чуда, он их носит и даже умеет расправлять под своей шинелью, старый и до нельзя изношенный. Крылья позволяют стелиться над самой землей, никого и ничего не задевая.